Глава 28. Маг пытается меня обездвижить средненьким довольно заклинанием из магии природы. Да уж нет. Сопротивляемость не зря прокачивал. Перехожу в призрака, липкая злая магия не отстает, давит и на сознание тоже. Но я немного научился бороться с этим давлением. Я как сквозняк, я в любую щель могу просочиться. Не ожидали парни. А я еще не весь свой репертуар исполнил на этой сцене. Я еще только начал. Бойцы норовят носовать в меня острое железо. Обломайтесь, железо не может причинить вреда бестелесному существу. А вот я могу по желанию менять свое агрегатное состояние. Минус один джентльмен удачи. А в следующую секунду минус еще один. Мой клинок режет все. Оставшиеся трое опытные бойцы соображают быстро. Достают из заначек резервы последнего шанса бережно припасенные артефакты. Но я слишком резок. Я предугадываю их движение. Я ухожу с линии атаки, как муха, зажатой в руке газетки. Последним прирезаю мага, полностью восстанавливая за его счет потраченную за бой Эпену. Как ни странно, маг оказался для меня наименее опасным противником. Может, мне дадут уйти? Сумасшедшая мысль пробивает нервную систему, как электрический разряд. Нет, не дадут. В зал спешит новый отряд, больше прежнего. 12 ловцов моей души, включая 3 магов. Но я сдаваться не собираюсь. На пощаду мне надеяться нечего. Щедрой рукой начинаю выкладывать все свои козыри. Не только те, что припрятаны в рукаве, но даже те, что зашиты под подкладку. Я использую знания хирургии, нанося коварные убийственные удары в уязвимые зоны гуманоидных тел. Я безостенчиво использую преимущество моего пустотного клинка, способного пробивать то, что пробить невозможно. Мой полный сет задирает характеристики скорости до такой степени, что для стороннего наблюдателя я превращаюсь в стремительно смазанную кляксу. 9 из 12 я убил. И только 3 магов пока живы, потому что не приближались ко мне ближе, чем на 30 шагов. Они меняют тактику с наступательной на сдерживающую, стягивают путами останавливающих заклинаний. Моя Эпена вытекает, как песок, сквозь пальцы. Естественный запас я исчерпал, но у меня есть свой артефакт с заемной силой. Я вас, уродов, достану. Не достал, не успел. Зал наполняется новыми преследователями, и их больше. Больше сотни рыл. Наверное, и впрямь весь послужной состав собрался. А впереди всех массивная и огромная фигура. Боргу лично нарисовался, дабы покарать оборзевшего вампа. Ну что ж, я рад, что наркобизнес ему зарубил. Поддохну не зазря. «Тебе конец, слышишь?» — ревет Боргу на весь огромный алтарный зал. «Будешь умирать в мучениях!» Мне следовало бы придумать какой-то достойный ответ в геройском духе, но ничего подходящего в голову не приходит. Все производственные мощности моего разума заняты одной единственной мыслью, что я скоро умру и, скорее всего, в мучениях. «Вам пришло личное сообщение от лорда Аристарха. Принять?» Совершенно на автомате жму «да». Читаю. «Долго же ты возился, парень?» Это он вообще о чем? Впрочем, неважно. Другие маги гвоздей уже сблизились на расстоянии действия заклинаний. Меня начали плющить так, что ясно соображать я уже не в силах. «Аристарх запрашивает приглашение на перемещение через корневой портал. Желаете пригласить Аристарха в ваш мир?» Хватает сил еще раз нажать «да». Фиг ли мне остается. Вспыхивает синеватая пленка портала, через которую в алтарный зал начинают продавливаться вампы. Пардон, высшие вампы. А последним, как башенка на торте, как вишенка на танке, самый высший, самый крутой архивамп, лорд Аристарх, 104 уровня собственной персоны. А ведь он после трансформации из вампира в вампа, как и все, слетал до 1 уровня. Очень бы мне хотелось взглянуть на его реальные статы. Аристарх по-хозяйски оглядывается, видит мою тушку, скрюченную под действием злобной магии гвоздей, и хмурится. «Кто посмел?» Спрашивает негромко, но отчетливо. И эхо его голоса, гулко отражается от высоких купольных стен. Толпа спешащих по мою душу боевых гвоздей рефлекторно подтормаживает и даже сбивается с шага, и кое-кто даже слегка сдает назад. Аристарх еще раз хмурится и делает кистью едва заметный пас, от которого добрая треть гвоздей разлетается, как пластиковые кегли от удара тяжелого шара. «Разберитесь с этими», — бросает архивам своей команде, и начинается бойня. «Не, я пытался, когда ослабло магическое давление, и мне удалось подняться на ноги. Даже порывался кричать, мол, «Большого не трожьте, бегемотик мой!» Я сказал, «Горбатый!» «Куда там?» Полсотни прокачанных высших вампов смели деморализованные остатки гвоздей за какие-то секунды, а Боргу был зарублен одним из первых. Так-то понятно. Аристарх бы и один справился. Подозреваю, ему было тупо лень еще пару раз рукой махнуть. Вот надо же! 5 минут назад я ждал неминуемой лютой смерти, А теперь мы сидим с Аристархом на раскладных походных стульчиках и беседуем за жизнь на фоне обелиска корневого портала. Вампский лорд, в характерной своей манере, говорит со мной, как со старым добрым знакомым. «Удачно вышло», — сообщает он таким тоном, будто случайно встретил меня на улице и слегка обрадовался. «Я как раз собрал рейд для похода в Долину Ужаса, а тут прилетает системное сообщение». «А скажи, Аристарх», пользуясь благодушным настроением патриарха, задаю вопрос. «Вот ты отправил меня сюда, на Землю. Задачу никакую не поставил, что делать не объяснил, а еще высказываешь претензию, что я долго возился». «Не обижайся», — говорит мне Аристарх с королевской снисходительностью. «Те четверо, которых я здесь оставил, не справились за 17 лет, а ты уложился менее чем за месяц. Мне не стоило так высказываться. Прости, старика, я просто слишком долго ждал». «А, пардон. С чем конкретно я справился менее чем за месяц?» «Что значит «с чем»?» — удивляется Аристарх. «Разве сад не рассказывал? Они должны были сделать этот мир пригодным для нашего обитания». «Да, узнаю старика-патриарха». «Не, найти способ адаптироваться к миру, а прогнуть этот мир под себя, чтобы он сам стал пригодным». «Сад мне нифига не рассказывал. Он тут увлекся производством наркотиков». «Плохо», — Аристарх хмурится. «Плохо не то слово. Наркоту он делал из спинномозговой жидкости убитых вампов». «Что? Как он посмел? Где он?» «Умер», — пожимаю плечами. «А скажи, Аристарх, теперь этот мир стал пригоден для вашего обитания?» «О, да. Теперь он подходит почти идеально». Патриарх одаривает меня благосклонным взглядом. «Ты завершил калибровку, вписав вампов в матрицу мира. Лучшего исхода не придумать». «Вообще-то, случайно вышло». «Скромник», — тянет патриарх и одобрительно хлопает меня по плечу. Спустя месяц, послесловие. Ну, что сказать. После той, учиненной Аристархом бойни, призванной в народе битвой у алтаря, уже целый месяц прошел. Кстати, патриарх ни в какую не соглашается, чтобы мои действия были продиктованы чистой случайностью. Он говорит, что полковник так или иначе все равно бы на меня вышел и рассказал про недостроенный корневой портал. А я бы потом все равно, рано или поздно, притащил к нему Луну. На мой довод, что Луну без крайней нужды я бы ни за какие коврижки в верхний мир не отправил. Да она бы и сама не согласилась, он только посмеивался. «Все твои женщины отправляются в верхний мир. Такая у тебя судьба», — говорит он со значением, и после не забывает меня подколоть. «Однажды тебе придется с ними всеми встретиться. Не боишься, что они будут тебя встречать со скалками и сковородками в руках?» Одним словом, давит на больную мозоль. А еще он говорит, что иметь судьбу первенца эволюции не так и плохо. «Я первый человек, ставший демоном, куколка — первый человек, ставший суккубой, Алена, став системной жрицей, эволюционировала в существо верхнего мира. Ты сам первенец и окружен первенцами», — втолковывает мне Аристарх. «Лия благодаря тебе превратилась из вампира в вампа. Она тоже первенец. Никуда бы ты ни делся от корневого портала. Система сама бы затолкала». Я с ним не спорю. Глупо спорить с патриархом, который знаком с системой гораздо лучше меня. Аристарх решил осесть здесь, на Земле. Говорит, что в нашем захолустном, но еще не изгаженном мире больше возможностей. Тем более в обжитых мирах вампов недолюбливают. Я ему пытался возражать, что вампов и здесь тоже недолюбливают, но он только отмахивается в своей безапелляционной манере. Мол, здесь, на Земле, если кто-то не желает долюбливать вампов, то это его проблемы, а отнюдь не вампов. Так что теперь Аристарх разворачивается в городе на широкую ногу. Порт гвоздей после их разгрома он забрал, сообщив всем заинтересованным лицам, что гильдия вольных охотников, просторечий гвоздь, за геноцид вампской расы объявляется террористической организацией вне закона, а их собственность переходит к пострадавшей расе в качестве компенсации. Спорить с патриархом никто не рискнул. Далее, узнав, что демоны держат в городе целых 3 порта, Аристарх созвал старейшин всех рас, только эльфов почему-то дружно проигнорировали, и заявил, что единоличное владение 3 портами создает торговый дисбаланс. Полковник патриарха поддержал, и демоны согласились продать 2 порта. Один порт отошел торговому союзу гоблинов и орков, другой — аналогичному объединению гномов и хоббитов. Надо сказать, обсуждать условия сделки прибыл лично мой старый знакомый архидемон, лорд-оружейник лавовых кузнец и почетный генерал Стального легиона. Так что демоны в накладе не остались. Новые владельцы заплатили сполна, а власть в городе опять уже, по предложению Аристарха, перешла к совету старейшин. Полковник представляет расу людей, Аристарх — расу вампов, Ярый капитан — демонов и так далее. Всего в Совете 5 голосов по числу портов. Очень демократичное и сбалансированное правление, если не считать той малости, что должность старейшины выборной не является. Как только прекратились поставки шорка, Котярин бордель сразу пошел в гору. Сам Котяра теперь, правда, сказать, не только своим бизнесом занимается, но по ночам лазит с Мишкой по тоннелям, истребляет скрипунов. Уже набил 25 уровней, а заодно и системных денег за зачистки локации поднял немало. Мишку из моей боевой группы, торгашки-торожопы, ясное дело, перетащил в свою собственную. Так что мне с их похождений ни опыта, ни денег не перепадает. При этом Котяра продолжает вероломно считать себя моим другом. Даже стребовал моего согласия отыграть на свадьбе Людкиного посаженного отца. Я отказываться не стал, тем более, что до свадьбы еще далеко. Мерку назначили новым главврачом больницы, а Юб стал ее замом. На их характере это никак не отразилось. Остались такими же славными ребятами. Мерка, правда, расплела свои дреды, считает, что главврачу такой не к лицу. Юб так и продолжает ходить с крученными макаронами на голове. Ему на общественные мнения всегда было плевать с высокой колокольни. Я тоже без дела не остался. Меня назначили командиром ночного городского патруля. В народе его уже прозвали сокращенно «Ногопа». Бля, обязательно горожанам придумывать всякие звучные названия. Не, я не парюсь. Ногопа так ногопа. Привык уже. Кстати, в ногопу беру только тех, кто соглашается сменить расу на вампскую, потому как именно вампам резать скрипунов исподручней и безопасней. А что? Вампская раса ныне считается престижной. У меня тут желающих попасть в ногопу и обратиться в вампа огроменная очередь. Еще бы, заработок приличный, плюс премиальный, плюс интенсивная прокачка по уровням. Так что от желающих отбою нет. А я тоже всех подряд не принимаю. У меня штат ограниченный. К выбору сотрудников подхожу вдумчиво и неторопливо. Одно напрягает. В коридоре перед моим кабинетом постоянно торчит толпа желающих. Так что я назначил Люту своей помощницей. Она принимает заявления от соискателей и проводит с ними содержательные беседы, которые я слышу из своего начальственного кабинета. Не напирайте, ироды, понимаешь? Когда рассмотрит, тогда и рассмотрит. Мне начальство не докладывает, понимаешь? И все в таком духе. Люта бесится, конечно. Это я настоял, чтобы она осталась в моей группе. Хотя Котяра и к ней тянул свои волосатые лапки. Перебьются. Люта у меня тоже неплохой системный опыт получает. И не только за лично убиенных нами скрипунов. Я, как командир всего патруля, имею право отжимать часть опыта со всей своей командой. А у меня, между прочим, 120 патрульных по штатному расписанию. Так что опыта мне перепадает всяко больше, чем Котяре с Мишкой. Ну и с Людкой делюсь маленько, от щедрот. Хотя она все равно ночами в патрули со мной ходит. Там на скрипунах и отрывается. Разве только денег идет поменьше. Львиные доли бабла от системных вознаграждений за зачистку локации ходят на содержание самой патрульной службы. Но это ерунда. С деньгами у меня теперь проблем нет совсем. Полковник не обманул. Когда корневой портал откалибровался и счет с 400 миллионов разморозился, тот честно выплатил мне 10%. Так что я теперь миллионер и очень богатенький жених, не только по меркам нашего захолустного мира. Заморачиваться с деньгами не стал. Передал Аристарху на развитие бизнеса, получив немалый такой пакет акций нашего вампского порта. Раз в неделю приходится посещать собрания акционеров и слушать отчеты менеджеров о проделанной работе. Жених я завидный, только с невестами пустовато. Не, красивых девчонок вокруг хватает, любых рас и на любой вкус. Но, блин, я как подумаю, что за мной из верхнего мира наблюдают 4 мои любимые женщины, сразу отпадает желание с кем-то знакомиться. Я этого не знаю, конечно, может, и не наблюдают. Может, у меня просто из-за аристарховых подколок развилась паранойя. На деле-то он сам ни черта не знает. В мирах с положительной духовностью он отродясь не бывал. Зато говорит, скоро будет собирать рейд в минусовой мир. Хочу напроситься с ним. А что? Уж до минусовых планов бытия всевидящие око моих женщин, я надеюсь, не добивают. Уж там-то я оторвусь. Эх, скорее бы. Октябрь, 2021 год. От автора. Друзья. Предлагаю почитать мою новую серию про попаданца с элементами реал-РПГ. Ее герой владеет способностью, которую по большому счету магической не назовешь. Но имея смекалку и некоторую долю везения, он справляется с теми трудностями, что ему подкидывает судьба попаданца. Серия пишется на стыке жанров, Альтернативная история, бояр-аниме и реал-РПГ. Ну и немножко юмора. Шучу, как умею. Пятый том дописываю и, надеюсь, будет шестой. Старик с огромным опытом попадает в юного графа альтернативной России. Магические кланы обламывают зубы, пытаясь сожрать тертый калач, приняв его за свежий пирожок.